звук, свет и лучи. В шести светочах все явления подразделяются на звук, свет и лучи. Когда возникают три объекта видения — звук, свет и лучи, если движущийся ум понимает их как собственные видения, то благодаря видениям мы воспринимаем обнаженное исконное ригпа и ясно постигаем незамутненную основу. И еще там говорится, когда исконная ригпа едина со светом, проявляются все тела сансары и нирваны. Когда исконная ригпа едина со звуком, возникают все виды речи сансары и речи Будды. Когда исконная ригпа едина с лучами, проявляется все сознание сансары и нирваны. Если все явления, в том числе и субъективное чувство своего «я», узнавать как пустое проявление пространства и света, ты свободен. Тогда все, что бы ни возникало, предстает как украшение чистого бытия. Если воспринимать явления, в том числе и субъективное чувство своего «я», как если бы они были независимыми, самостоятельными существами или объектами, ты запутался. Если звук проявляется в состоянии ригпа, это от природы чистый звук. В первый миг восприятия звук не отделяется от субъекта. Если же звук принимают за объект внешний для субъекта, то ему приписывают независимое существование, и тогда его наделяют каким-то значением. Например, в младенчестве мы слышим разговор, но не воспринимаем его как нечто отдельное от себя. Позже, научившись говорить, мы вкладываем в звуки смысл, но этот смысл представляется нам чем-то внешним. Когда мы слышим иностранную речь, она не несет для нас никакого смысла, пока мы не изучим этот язык достаточно для того, чтобы соотносить его слова с каким-то смыслом. Это верно для всех звуков. Сначала он только звук, затем мы учимся вкладывать в него смысл. Звуки превращаются в слова или в кошку, что крадется в кустах, или в автомобиль, что проехал вдали. Услышав неизвестный звук, мы спрашиваем, что это. Получив ответ, в следующий раз мы уже не столько слушаем звук, сколько его вспоминаем. Все понятия, о которых мы способны думать, могут проявиться в речи. От этого возникают виды речи сансары и нирваны. В сансаре речь нечистая. Это касается не только такой речи, которая причиняет вред, когда ругают или обманывают, но и обычной речи, которая подкрепляет двойственное видение. Речь нирваны — это речь Будд. Говорят, что речь Будды настолько сильна и чиста, что ее могут понять даже люди, которые говорят на других языках. Когда мы пребываем в недвойственном ригпа, мы понимаем язык, сохраняя сильную связь с чистой основой звука. Например, когда говорят «я больше не хочу тебя видеть», обычно эти слова причиняют страдания или вызывают гнев, хотя, по своей сущности, это просто чистый звук. Если мы отождествляем себя с ограниченным «я», то привносим в эти слова смысл, чувствуем себя отвергнутыми и страдаем. Если же мы пребываем в ригпа, то не отождествляем себя с личным «я» и поэтому не страдаем. Мы понимаем слова, но они просто растворяются в осознанности. Их звучание не оставляет после себя чувств горечи или гнева. Их исходная природа чиста, и они снова растворяются в этой чистоте. Но это вовсе не означает, что, пребывая в ригпа, мы не способны говорить. Мы в полной мере и соответствующим образом способны откликаться на воспринимаемое, но при этом совершенно не следуем кармической привычке. Свет — это просто энергия элементов, о которой я уже говорил. Когда мы сочетаем ее с осознанностью, она обнаруживает форму. Мы учимся понимать форму точно так же, как учимся понимать язык. Мы привносим смысл в зрительное переживание. Мы можем видеть и образ Будды, и такие образы, к которым чувствуем сильную неприязнь либо страстное желание. Но в своей основе наше ощущение формы — это восприятие света. В контексте приведенной выше строфы лучи — это существа и объекты. Точно так же, как свет, наполняющий все небо, и лучи солнца — это один и тот же свет, видимый при разных условиях, ригпа живых существ — это чистая изначальная ригпа, проявляющаяся в виде кажущихся самостоятельными особей. Если мы ошибаемся относительно собственной природы, то ошибаемся во всем. Мы блуждаем в сансаре, скитаемся, гонимые кармическими склонностями. Что бы мы ни повстречали, все это проекции нашего собственного ума, но мы считаем их чем-то независимым, возникающим самостоятельно. Эта двойственность приводит к привязанности или неприязни, в результате чего элементы в нашем личном измерении становятся неуравновешенными.